191. Не будем понимать ценность только мерами земными, ту меру не применить даже в мире тонком. Приучимся легко расширять меры, иначе даже малейшие частицы пространства задавят нас.